Глава 16. «Так, теперь давай прикрепим колесо обратно к раме, а потом накачаем», — предложил Макс. Посмотрел на Ханну и повел рукой. «Твой велосипед — твое право. Если нужна помощь...» Ханна на миг замешкалась, потом взяла колесо и насадила его на ось велосипеда. Макс подал ей торцевой ключ, а сам взял гаечный и гайку. «Я придержу, а ты затягивай». Ханна налегла на ключ и почувствовала, как, уступая ее усилиям, затягивается болт. Она впервые меняла шину на велосипеде. Это оказалось легче, чем она думала. Почему-то то, что теперь она умела это делать, принесло ей чувство удовлетворения. Каждый эксперт поначалу ничего не понимал в том, в чем потом стал экспертом, повторила она про себя, и снова по рукам пробежали мурашки. Почему-то это немного раздражало. Гайка уже была туго затянута, и она сняла с болта ключ. Макс кивнул на маленький насос, который Эмма принесла вместе с запасной камерой. Пользоваться им Хане уже приходилось, и она сноровисто подсоединила шланг к воздушному клапану. Через пару минут шина была полностью накачана. Макс отсоединил клапан и крутанул колесо. «Кажется, все получилось как надо», — прокомментировал он. Снял велосипед со стойки и перевернул его вниз колесами. Потом взялся за руль и передал его Хане. «Пожалуйста, если хочешь, можешь опробовать в деле». Ханна повела велосипед, держа его за руль по гравийной дорожке, бежавшей от бетонной площадки, на которой они его чинили, к фасаду кафе. Потом дальше через парковку к дороге. Макс с Эммой шли вслед за ней. Выйдя на дорогу, Ханна оседлала велосипед и надавила на педали. Начала набирать скорость. Грозовые тучи ушли, и хотя близился вечер, света было еще достаточно, чтобы она четко видела дорогу. Колесо вроде бы вело себя хорошо. Велосипед слушался руля, она прибавила ходу. Макс повернулся к Эмме. Они оба стояли на обочине, наблюдая, как удаляется Ханна. «Она сейчас на перепутье», — неспешно проговорил Макс. «Что ты имеешь в виду?» «Я уже такое видел. Большой потенциал, много препятствий, много вариантов выбора и много гнева. Где она окажется через 5 лет, кто знает. Все ее возможные пути ведут в совершенно разные стороны». Эмма кивнула в ответ. «Может, именно поэтому она сегодня здесь?» Ханна продолжала прибавлять скорость. Сунула руку в карман, нащупывая телефон. Куртка была на ней. Возвращаться вроде бы и незачем. Да, она не понимает, где находится, но, возможно, где-нибудь по пути ее нагонят случайная машина. Она остановит ее и спросит у водителя дорогу. Ханна проехала еще немного. Такое знакомое ощущение, такое приятное. Она еще сильнее налегла на педали. Вот правда, незачем ей возвращаться. «Они просто не понимают», — прошептала она самой себе. Эмма бросила взгляд на Макса. «Она не собирается разворачиваться, да?» Макс смотрел вслед Ханне. «Нет, похоже». Ханна приняла решение. Хотя она была благодарна этим людям за ужин и помощь с велосипедом, в атмосфере кафе чувствовалось что-то странное, отчего ей было не по себе. «Нет, она не вернется!» В кармане вдруг зазвонил телефон. Настолько неожиданно, что она даже вздрогнула. Неужели сигнал появился? Она сунула руку в карман. Майк смотрел в окно. Он видел, как Макс, Эмма и Ханна все вместе шли к шоссе. Но теперь похоже было, что Ханна не вернется. Он оглянулся на Кейси, которая протирала барную стойку. Та только плечами пожала и произнесла загадочное «Омс НВ». Майк кивнул. Видимо, для него в этой абракадабре ничего загадочного не было. Совершенно верно. Телефон снова зазвонил, и Ханна, наконец, выпутала его из кармана. Номер был незнакомый, но что-то побудило ее ответить. «Алло?» Из трубки грянула развеселая музыка, донеслись отдаленные, но тоже громкие голоса. «Да и не знаю я, где мой телефон!» Услышала она не вполне разборчивую, явно нетрезвую речь. «Да сейчас отдам, погоди минутку! Нет, черт его знает, куда подевался!» Продолжал общаться с кем-то невидимый собеседник. Тут хозяин дома приперся, стоит под дверью. Денег за месяц требует. А я знаю, что Хана где-то припрятала бабки, которые заработала нянькой у соседей. Снова шум, громкий разговор в трубке. Голос звонившего ей человека она узнала. Это был ее отец. Хана нажала на кнопку, оборвав звонок. Глаза ее налились слезами, внутри вскипел гнев. Почему ее жизнь вот такая? Чем она это заслужила? Вдруг в голове всплыла фраза из недавнего разговора. Гнев — это проявление страха. «Ты плевать!» Сердито пробормотала она. «В кафе она все равно не вернется. Она их не знает. Она им не доверяет. Она никому не доверяет». Хана попыталась сунуть телефон обратно в карман, но не попала. Он выпал из ее руки на асфальт, подскочил раз, другой. Она сердито ударила по тормозам, слезла с велосипеда и подобрала его. Разгибаясь, бросила быстрый взгляд в сторону кафе. Эмма с Максом все еще стояли у дороги. Ждали ее.